Grand Commandment of Public 2016. На ногу, блядь! Алло, Валь, привет. Это снова Серж. Ты чё мне опять ночью не открыла? Не слышу, блядь! Я говорю, это Серж. Ты чё мне ночью сегодня опять не открыла? Кто? Сергей Подольский меня зовут. Ах, Подольский! Сейчас 02 вызову, чтоб тебя задержали, нахуй! Вызывай, я ничего не боюсь. По тебе свои шапки испугаешься! Тебя там за старуху пятый угол будут показывать! А за что мне? Это вообще я ничего еще не успел сделать. Сейчас пьяный мой внук проснется, он тебя уебет, у него рост 2.10. Я специально его сюда привела, чтобы на дворе тебя вызвать, ебаную падлу. Я видел, это вообще Доди, который, господи... Сейчас 02 вызову, блядь, сука! 02 сейчас вызову! Не плачь, 218, сука! Я